Глава 23. После беседы с Катей я сразу помчалась домой и успела появиться там примерно за час до прихода инспектора. Бумажная пеленка в холле опять оказалась использованной. В квартире более нигде ни луж, ни кучек не было. А Мони и Пони перестали дичиться. Услышав из холла мои шаги, щенок и котенок выбежали из глубины апартаментов и кинулись ко мне. Моня махала хвостом и повизгивала, а Поня встал на задние лапки, обнял передними мою ногу и громко заурчал. Нежную встречу следовало назвать «Наконец-то ты пришла». «Подозреваю, что вы хотите есть», — засмеялась я. «Вся ваша горячая любовь адресована не мне, а банке с консервами. Сейчас получите паштет, только сначала помою руки». Я поспешила в свой санузел. Увидела в ванне пластмассовый дворец и постучала пальцем по его крыше. «Алло, кандибоберы, как дела?» Ни одна серая мордочка не высунулась из окна. «Эй, вы спите?» — засмеялась я и снова побарабанила пальцами по крыше замка. Мелкие грызуны не проявили активности. Я внимательно осмотрела дворец снаружи и вдруг заметила на дне ванны у входа в замок тонкий серый хвост. Меня охватила паника. Я подняла крышу, внутри никого не было. Куда подевались кандибоберы и чей хвостик одиноко лежит в ванне? Я посмотрела на Моню и Поню. «Эй, вы можете объяснить, куда делись жильцы замка? Кто из вас запрыгнул в ванну и занялся разбоем?» Собака и кот сидели с самым невинным видом, а я бросилась в холл, приговаривая на ходу. «Слава богу, время еще есть». «Успею до прихода инспектора приобрести новых кандибоберов. Надеюсь, хозяйка не помнит их в лицо, то есть в морду. Как хорошо, что магазин для животных в двух шагах от дома». В зоомагазин я ворвалась вихрем. На крейсерской скорости бросилась в отдел, где торгуют животными, и спросила у лохматого продавца. «Кандибоберы есть?» Он поднял бровь. «Каких вы хотите?» «Серых», — отрапортовала я. Юноша закашлялся, потом изрек. «Их нет». «Может, поищите?» — с надеждой заныла я. «Заплачу, сколько скажете». «Вообще-то они дорогие», — сказал продавец. Я прищурилась, прочитала имя на бейджике на свитере молодого человека и заговорила голосом Лисы Патрикеевны. «Юрий, кандибоберы мне нужны позарез». «Подождите», — велел продавец и ушел. Я воспряла духом. «Наверное, зверушки в подсобке, они для кого-то отложены». «Да простит меня незнакомый человек». Ему привезут новых питомцев, а у меня беда. «Поговорите с Колей, может, он пособит», — посоветовал Юра, возвращаясь в торговый зал. Я кинулась к юному блондину, которого привел продавец. «Николай, спасите!» «Чем могу помочь?» — осведомился тот. «Мне нужны кандибоберы». «О, они больших денег стоят!» «Согласна на любую цену!» Юноши переглянулись. «Одна штука 3000», — сказал Юра. «Хорошо, хорошо», — закивала я. «Давайте 8 человек, то есть мышей, вернее, кандибоберов». Коля закашлялся, Юра чихнул и спросил. «Почему вы их мышами называете?» «Потому что они прямо как полевки», — вздохнула я. «А-а-а», — протянул Коля, — «ну хватит, Юр. Видишь, она того. Не того. Тетя, у нас нет кандибоберов». «Готова купить за 3000 штук», — взмолилась я. «Impossible», — заявил Николай. «Они закончились. Идите домой». И что мне оставалось делать? Чуть не плача, я выбралась на улицу. Увидела кафе и ринулась внутрь. Слава богу, там не было посетителей. Налетела на официантку, кудрявую блондинку. «Девушка, что хотите?» — спросила та. «Выбирайте любой столик, а я вас знаю». «Домой выпечку у нас часто берете. На днях я купила здесь пирожки. Понравились? С кандибобером». Подавальщица округлила глаза. «Таких у нас нет». «И не надо», — отмахнулась я. «Где вы берете начинку?» «Какую?» «Кандибоберную». «Ну, пожалуйста», — застонала я. «Мне очень нужны животные». «Кто?» «Кандибоберы. Если они есть у вас на кухне, продайте. Куплю за любые деньги». «Женщина, мы получаем замороженный полуфабрикат», — пояснила девица. «А в меню написано «свежие пироги», — возмутилась я. «Нет обмана», — зачастила девушка. «Они не сошли со срока годности, но с этим вашим бобром никогда нам не поставляли». «Я недавно брала», — настаивала я. Официантка собрала лоб складками, потом ее лицо просветлело. «Вы, наверное, купили выпечку с гонобобелем», — я притихла. «Вон она, на витрине развеселилась блондинка». Я наклонилась и прочитала на ценнике. «Плюшки с гонобобелем». «В переводе это голубика», — продолжала официантка. «По-старорусски она так называется». «Ясно», — уныло сказала я. Вышла на улицу и поняла. «Сейчас заплачу от разочарования. Что мне сказать Римме Павловне? То ли Моне, то ли Поне сожрали кандибоберов. Вот вам в утешение один хвост». Ужасное положение. Я медленно потащилась домой. Путь лежал мимо магазина для животных. У двери стоял с сигаретой в руке Николай. «Тетя!» — крикнул он. «Юрка над вами смеялся. Кандибоберов не существует!» «Они есть», — возразила я. «Живут, забыла, в какой стране. Вы просто о них не знаете. С виду они, как натуральные серые мыши». И, сама не зная почему, я сообщила Николаю о том, как Сытина принесла мне дворец с грызунами. «Ой, тетя!» — воскликнул Николай. «Вы прямо в задницу попали. Уж простите, что так сказал». «Точно», — согласилась я. «Мы с Юркой про зверей таких не слышали», — продолжал Николай. Юрка прибежал в подсобку, говорит: «Иди посмотри, у прилавка психованная стоит». Ну, я и пошел. Он вообще хотел мышей в подвале наловить, вам за 3 штуки каждую впарить. Но я в таком деле никогда участвовать не стану. Я подпрыгнула. «Коля, вы гений! Где подвал с мышами?» «Тетя». «Мое имя Виола», — остановила я юношу. «Как мышей ловят?» «Ну, мышеловкой. Мне нужны живые, здоровые, с хорошим аппетитом, блестящей шерстью». «Тогда с очком». «У вас в магазине он есть?» «327 рублей». Я протянула парню 1000. «Неси. Хочешь заработать?» «Кто ж откажется?» — резонно ответил Николай. «Тащи сачок, пойдем вместе в подвал. Поможешь наловить грызунов, получишь деньги». На одном дыхании выпалила я. «И это не обман. Я прошу тебя». «Супер!» — обрадовался Николай и исчез в магазине. Ждать его пришлось недолго. Через пару минут он опять вырос передо мной, вооруженный инвентарем для ловли мышей. «Отлично!» — одобрила я. «Идем в цоколь!»